Интерлюдия 21. Япония, Такамия, гостиница Шинтакамия, Хитсуги Якуин, Хироя Канаме. Человек – это хризантема с тысячью лепестков. Черты характера, внешность, привычки, здоровье, выносливость. Тысячи факторов дают в будущее десятки лепестков возможного поступка, совершенного в следующий миг. И большая часть бессильно опадает под влиянием внешних причин. Все честно, ты влияешь на мир, мир влияет на тебя. Будущее детерминировано. С другой стороны, выбор, как неизбито это звучит, есть всегда. Пусть из 2-3 вариантов, пусть между плохим и очень плохим, но есть. Совокупность выборов дает вариативность будущего. И эта вариативность позволяет предсказать ближайшее тактическое будущее точно, потому что наблюдатель тоже вовлечен в процесс создания будущего, только способен выбирать осознанно, если успевает, конечно. Легендарная, уникальная способность клана Якуин по предсказанию будущего вообще-то не является способностью как таковой. Просто для того, чтобы видеть мир во всем его многообразии вариантов на сейчас, не обязательно смотреть только глазами, достаточно его ощущать, например, своей аурой. Маги-детективы с ясельного возраста учатся держать одно единственное резидентное заклинание – познание. Примерно то, что среднестатистический маг применил бы для поиска потерянного носка в квартире. При условии, если он помнит, каков этот самый носок на ощупь. Правда, если ткань носка обычная, без магии, то он вряд ли его найдет. Слишком слабо, даже для обычной четверки, взаимодействует большая часть материи с магической энергией. А вот те, кто по силе едва ли составит конкуренцию Д. Аякаси, те на такой фокус, если потянут заклинания, конечно, и если найдется тот, кто соответствующие техники научит, способны, пожалуй. Или для этого нужен соответствующий геном, способный воспринимать слабые колебания магии. Такой, как у Якуин. Наследие крови, превращающее подсознание владельца в этакий биокомпьютер, при должной тренировке, позволяющий обработать принятую органами чувств информацию в реальном времени, плюс способность поглощать ману. Лучше или хуже, но любую. Вот, собственно, и все, если на словах. На деле же ребенок Якуин, научившись держать познание круглосуточно, чтобы научиться понимать мир, должен набраться опыта. Просто опыта, всего лишь опыта. Как изменяется ощущение от человека, который собирается шагнуть? Как выглядят капли крови среди прошлогодней травы? Как атакует демон, если собирается применить магию? Вся жизнь превращается в одну непрерывную тренировку. Нет, на одной ауре далеко не уехать. Большую часть информации приносят зрение и слух. Ты просто смотришь и стараешься понимать. И вот после череды бесконечных событий ты вдруг понимаешь, что научился, понял, привык. Может быть, стал частью мира? Скажете, головной мозг человека не рассчитан на такие нагрузки? Хе, вынужден вас разочаровать, рассчитан. А вот на что не рассчитан, так это на восприятие информации из ауры и на постоянный обсчет вариантов возможного будущего в пятне восприятия, подменяя недостающие к магической чувствительности сектор зрения и слуха аналитикой. Этому тоже учат жестко и беспощадно. Но наш мозг спроектирован с запасом. Повезло выдуманным джедаям. За них задачи наблюдения и вычисления делает великая сила, этакий облачный сервис. Якуин же справляются буквально своим умом. И если тренировка идет с детских лет, и если ткани мозга способны отчасти бороться с перегрузкой поглощением маны, то что-то получается. Кто-то. Их зовут провидцами и сумасшедшими. Ошибаются. И в то же время правы, ведь нормальный человек и даже маг не способен видеть мир таким, какой он есть, пусть даже и в небольшом объеме. Их уважают и не понимают. Из-за последнего с ними стараются не пересекаться в мирной жизни. Из-за первого у Якуин нет врагов среди кланов и людей в курсе. Странная логика позволяет делать нетривиальные выводы из казалось бы, насквозь понятных ситуаций. Странное. Попробуйте объяснить слепому цвет неба. Совершенное искусство, собственноручно наложенное проклятие. Днем, ночью, наяву, во сне ты знаешь все, что происходит вокруг, и что вот-вот произойдет, и даже не вот-вот. Нет, отдохнуть можно, например, на глубине 50 метров в толще скал, вокруг только камень, в котором, если что и происходит, то редко. Как вариант, барьер. Не обязательно брать барьер Цучимикада. Можно воспользоваться правительственным диссипатором, просто, в конце концов, приложив усилия свернуть ауру как можно плотнее, как будто в уши напихать ваты. Проблема в том, что без нагрузки. Когда-то задействованные резервные объемы нейронной сети просто отключаются, отмирают, выводятся из эксплуатации. В любом случае, расширенное сознание перестает адекватно функционировать. Это называется предел безумия. Количество нервных клеток, которое может быть безвозвратно потеряно. Травмы, сотрясение мозга, ранения, гипоксия – все это приближает предел. И, естественно, есть возрастная убыль. Для обычных людей она скомпенсирована перераспределением нагрузки за счет резервных областей и той медленной регенерации, что, вопреки общественному мнению, все-таки восстанавливает нейроны. 38 лет – абсолютный рекорд клана, но обычно они сгорают к 25 годам. Жизнь на вечном форсаже, танец ракеты на реактивном хвосте и полная привязка к расписанию. Пропустил принятие витаминов, потерял месяц жизни. Не выпил глицин – 4 недели. Нейротропные препараты – от недели до года. Врагу не пожелаешь. Впрочем, кто тебя поймет? В 9 с опытом 18-летнего, ведь компрессия восприятия работает и наоборот, личное время растягивается и эффект нарастает. Опыт. Говорят, перед пределом Якоин обладает опытом столетних старцев, а мудростью превосходят убеленных сединами сенсеев-маразматиков. Тело-то еще молодо и хочет жить. Хицуги моргнула, возвращаясь в реальность. Ее тело было совсем молодое, и жить, что характерно, хотела даже очень. 6 суток, 144 часа. Столько глава 11-го клана могла без последствий для нервной системы пробыть под барьером. А значит, оставалось меньше суток до того момента, как ей придется сбежать из буквально утыканной скрывающими амулетами Такамии, как бы ей не хотелось обратного. Хотя, надо признать, отпуск прошел плодотворно, кухихи. Прогулки на свежем воздухе, макияж, спа-процедуры и даже скоростной спуск, как в лучших курортах, право слово, как дома. Давно она там не была. Ну вот и все. Хироя Канаме захлопнула косметичку и придирчиво осмотрела дело рук своих. Застывшая каменным изваянием Хицуги была просто идеальным клиентом для наложения макияжа. Что называется, почувствуйте разницу, особенно когда перед этим приходится поправлять боевую раскраску Непоседи Бакенеко, у которой точно шило в одном месте. Якоин отмерла, оглядела, оценила результат как профессионал у профессионала и изобразила мимикой «я очень довольна». После того, как Юта попросил позаботиться о гостье, они почти не говорили по делу. В первый раз, не считая матери, она встретила человека, способного понять вопрос до того, как он будет задан, и ответить. «Ты моя родственница, в курсе?» «Знаю, Амакава выяснил. Общий геном, но нет магии. У нас открыт набор в клан, если что». «Спасибо, я нашла свое место. Тут я первая, а у вас буду одной из последних, второй сорт. И потом, что за преданность, которую можно купить?» «Не совсем верно про клан, но логично». За это время Хироя вызвонила Дофу и заставила притащить несколько платьев из своего дома. Что характерно, вредный конверт послушалась без единого звука. Видимо, забыла гадость, что хотела сказать, под двумя одинаковыми взглядами. Глазомер младшую Канаме не подвел, платье пришлось впору. А дальше стриженная старшая жена Амакава вызвалась сделать макияж, попутно мастерски поддерживая разговор в одно лицо в основном. О городе и вообще. Магазины, тряпки, шмотки, кафешки, диеты. Начался второй раунд своеобразных переговоров. Мы можем рассчитывать на союз или будет нейтралитет? Не знала, что Куэс говорила с тобой. Хицуги слегка нахмурилась, очень похоже изобразив самое частое выражение лица младшей Джингуджи. «Я тут королева». Говорила с Ютом. Характерное движение уголком губ, как любит улыбаться, ухмыляться Амакава. У нас в семье секретов нет. Ах, Юта всегда теперь советуется со мной по поводу выбора рубашки. Эти мальчишки, они такие беспомощные. Особенно глупо разводить секреты от консультанта по соответствующему вопросу. Меня все устраивает. Пока претензий и тем пересечения нет. Ах, Хироэ Тян, у тебя такой интересный стиль. Я накладываю тени совсем не так. Итак, союз? Покажешь мне как-нибудь свой стиль, Хицугитян? Да, считай, я в деле. Вместе с Джингуджи рисуются интересные перспективы. Конечно же. Вот приедет Куэстян, и я устрою мастер-класс. Она меня просто наповал сразила своим стилем. Увидев, как две девочки с именами на букву «Х» под руку входят в зал, Юта изобразил ответный невербальный сигнал. Коряво, не совсем уверенно, практики ему явно не хватало, но проклятие! Для 12-летнего пацана из глубинки это было нечто. «Я вижу, вы поладили почти по-семейному». Амакава протянул дамам по бокалу, третий оставил себе. «Выглядишь на 11 из 10, Хицугитян. Я вижу, Хироэ, ты показала все, на что способна». «О, сейчас уже бесполезно скрывать мой гениальный талант!» Улыбнулась стриженная. «Хитян профи выше меня на голову, и результат уже видела на наших дамах. Мне осталось только немного продемонстрировать, как этого можно добиться». «Тогда прошу, давайте присоединимся к другим нашим друзьям». Глава 6-го клана галантно указал в сторону компашки из Михаила, Соры и Хонды, что-то увлеченно рассказывающих Шимамура Ю. Впрочем, Якуин отлично видела, что Мамочи продолжает контролировать обстановку и не пропустила появление Якуин в зале. «Поболтаем как следует. И так редко собираемся. Последнее дело узнавать некоторые новости из вторых рук». «Хи-хи-хи-хи», — рассмеялась тихонько Хицуги и, не выдержав, тихо приложила собеседника. «Ну и жук же ты, Юта-кун». «Не жук, олень, я надеюсь», — притворно испугался мальчишка. «Нет, конечно же. Ты майский жук. Кухи-хи-хи-хи». Примечание. Тут Якаин намекает сразу на несколько известных вещей. Что популяция майских жуков летит раз в несколько лет, а до этого личинки живут в земле и никак себя не обнаруживают. Юта себя никак не обнаруживал некоторое время. Кроме того, по расчетам классической аэродинамики, по фактам, известным вплоть до конца 80-х годов прошлого века, майский жук летать в принципе не может. И только благодаря высокоскоростной видеосъемке был установлен факт почти вдвое более частой ротации нижних крыльев. Намек на то, что летать не должен, но летит же почему-то. Кроме того, майский жук является вредителем полей и огородов. Намек на разведение аякаси в черте города – как не самого полезного мероприятия. Если кому не лень, можете поискать еще подтексты. Солнечная и лунная навигация при перелетах, неповоротливость в воздухе и тому подобное. Хи-хи.